как много колес, нет силы спокойно смотреть. Мне жутко от пенья стрекоз, кто выдумал крылья не петь. Я правда сижу и смотрю, мне правда впервые противно. Варю, сотворяю, творю, бессмысленно, боязно, стыдно. А если мне все надоест, я стану погожими днями всех тех, кто останется здесь. Трогать за щечки крылами. Если мне все надоест, если мне все надоест. Подарок ты прячь, заставь подоконник цветами. Детский веснушчатый мяч и книжка с пустыми листами. Колеса на свалках моих, коренья и листья пустили. Утробно трамбуется стих, и бабочки тратят пустыню. А если мне все надоест, я стану погожими днями всех тех, кто останется здесь. Трогать за щечки крылами. Если мне все надоест,